Глава 6. О непременных квартирах. Параграф 1. Что в них вообще наблюдать должно? 1. Ротная квартира – самая большая деревня. В прочих деревнях, назначенных для ротных квартир, располагать капральство без разбивки всех номеров. Ежели много деревень, в том числе малые, то сии последние разделять на капральство с уравнением, чтоб одно перед другим в больших деревнях недостатка не имело. Буде же малых деревень весьма немного, то он и вовсе обойти, убегая сколько можно, чтоб людей в капральстве меньше разбивать. Ежели капральство стоит в разных деревнях, то по числу именной о них ведомости и частей называть части в капральствах кратко по номерам. 2. Командиры капральства, офицер, младший сержант или подпрапорщик, правящий им капрал и его субалтерн, экзерцермейстер и ефрейтор. Он и всегда в большой деревне при их капральстве первого номера. 3. В прочих номерах частей в капральстве ротный командир определяет во всякую деревню начальником исправнейших рядовых за временных ефрейторов. Он и ефрейторы на работу ходят с своей частью, а сами не работают, на караул, в штаб и роту и ни в какую отсутственную команду, кроме как со своей частью, начальником ли то или просто рядовым, будь при команде старее кто есть, не командируется. Ежели был в команде просто рядовым, по отпуске он и по прибытии на прежние квартиры сам без приказу по-прежнему за ефрейтора. Ему надлежит весьма знающе быть о всех частях экзерциции, о положенных рядовому по штату вещах, о сохранении их в целости и чистоте, положенных правилах полкового учреждения, прочие военные порядки и артикулы. Особливо иметь над его подчиненными строго наблюдать послушание, распорядок и предпочтение. Сей начальник может поступать на вакансию экзерцермейстера. 4. Старший сержант получает рапорт ежедневно по утрам от капральств через мел ефрейторов и правящих должности унтер-офицеров, каптенармуса и фурьера. Сверх того, капрал его сам рапортует, который с ним в одной деревне стоит, а в субботу от ефрейторов в частях через мел ефрейторов же. Старший сержант прежде рапортует о роте, представляет ротному командиру. От их мел ефрейторов, кое при сём через старшего сержанта и самого ротного командира, получает отправление и приказ в их капральство и части. После сего рапортуют ротного командира каптенармус и фурьер по их должности. Капрал обыкновенно сам при разводе на ротном вахт-парад плаца, будь в иной день, то на квартире, после чего явится к ротному командиру для получения от него какого особливого приказу, рапортует о капральстве старшего сержанта в одну или в две недели один раз, как о том також о представлении команд и ежедневном осмотре сказано в 8 пункте 5 отделения 4 главы. А в небытность капрала экзерцермейстер его ефрейтор. 5. Ефрейторы частей капральства рапортуют своих капралов по утрам через мел ефрейторов, кое от них получают отпуск и приказ в небытность их экзерцермейстера, ежели в его части свыше 12 человек, ежедневно от 12 до 8 через день, от 8 до 6 через 2, от 6 до 4 через 3, а ниже того в неделю один раз. Где бы случилось два рядовых, старший ефрейтором, а другой посылается от него мел ефрейтором одну субботу к ротному командиру, и коли близко, то к капралу, а далеко рапортуют о части капрала на другой неделе в субботу. Сам ефрейтор рапортует капрала или в его небытность ефрейтора в капральстве при собрании или осмотре капральства, а старшего сержанта и ротного командира при собрании роты и осмотре их его части. В прочее время всегда, когда случится, быть вместе. 6. По расположению в квартиры ротный командир спустя одну неделю объезжает всю роту по ее квартирам. Каждого квартиру и в ней квартирующего посещает и осматривает, все ли оружейные, мундирные, амуничные и годовые вещи в целости и чистоте, и все ли есть по означенному во втором отделении третьей главы. Как и где их хранит и свой провиант, в чистоте ли себя содержит, для благочестия прослушивает в повеленных при полку молитвах, утверждает доброе согласие с обывателями, и с каждым рядовым, что не есть, говорит, дабы усмотреть, не привыкают ли они к крестьянским речам, ввиду рассуждению и ухваткам, и не отвыкают ли от военной смелости, кто в чем попортился, обленился, опустился и обробел. Берет его под собственный присмотр на время, и не самого его, но его начальника строго за то наказывает.